Глава 4. Антон. Белая футболка вся в коричневых разводах и неприятно липнет к телу, но снять ее не представляется возможным. Тихо матерюсь, терплю и беспомощно смотрю на себя. Ничего не могу. Мои руки как два гуся, такие же белые и абсолютно бесполезные. Что за пиздец на меня обрушился? За что так жестко-то? Не успеваю вспомнить все свои прегрешения, как дверь без стука открывается и в палату вкатывается тележка с ведром и шваброй, а следом, неприятно шаркая тапками, входит бабка в синей униформе и с платком на голове. Но хоть уборка номеров не подкачала, и на том спасибо. «Ну и что ты хулиганишь?» Бабка окидывает меня презрительным взглядом, как будто я какое-то жалкое насекомое. «Думаешь, мне делать нечего, как по 100 раз тут мыть?» «Да ни хрена себе наезд!» «Ничего не перепутала?» «Вообще-то это твоя работа», — хмыкаю, «за которую платят деньги». «Ты, что ли, платишь?» «Нет». Иначе уже бы спросил, за результат которого, кстати, нет. «Вот и не тренди», — бурчит она себе под нос и размазывает кофе по полу. «Господи, что за место? Что за дикие люди? Как мне отсюда свалить быстрее? Может, к Моту на дачу и там отлеживаться? Или Кристине позвонить, она должна была уже вернуться? Да хоть к тренеру, он не бросит в беде. Все что угодно, лишь бы не в этом колхозе. Ноги подними, расселся он как дома на диване. Деревянная швабра бьет по косточке. Да блять! Едва не подпрыгиваю и морщусь от боли. Что за херня? Меня тут что, для опытов оставили? Слышь, бабуля, тихо рычу я, начальника своего позови. Ага, хмыкает та. Президента тебе не позвать? Это какой-то пиздец. Она вообще неадекватная. Нормально решить вопрос, видимо, не удастся. Ладно, никого звать не надо. Сдаюсь я. Надо придумать какой-то другой план. То-то же. Снова хмыкает бабка и звучно шлепает тряпку в ведро. А медсестра моя где? Может, она все же не такая отбитая? Яна? А я почем знаю? Бабка равнодушно пожимает плечами. Думаешь, у нее своих дел нет, только около тебя сидеть? Да блять! Чё они здесь такие тупые? Хочется побиться головой о стену. Хотя бы футболку снять можешь мне помочь? А чё ж не могу-то? Легко. Бабка кидает тряпку и вытирает руки о халат. Меня передёргивает от брезгливости, но лучше так, чем в мокрой футболке. Давай. Тянет футболку на себя, снимаю с головы. Ой! Что? Не нравится мне ее интонация. Застряла. И правда, не могу пошевелиться ни туда, ни обратно. Да как так-то? Психую я. Это уже за гранью. Рукава у тебя узкие, гипс не пролезает. Конечно, это у меня что-то не так, а не руки у персонала из задницы. Ножницы нужны. Подсказываю гениальную идею. Сейчас поищу. Бабка начинает суетиться, а у меня на тумбочке звонит телефон. Сука. Обреченно смотрю на него. На экране высвечивается фейс друга, ответить не могу. «Подожди», — окликаю бабку. «Подай мне телефон, вот здесь, на тумбочке». «На», — протягиваю трубку. «И чё, мне ее съесть, что ли?» «Нет, надо ответить на звонок». «Как?» «Вот на экране зеленая трубка, видишь?» «Самый ответственный момент». «Ну, вижу», — с сомнением отвечает она. «Сдвигай в центр». «Давай, бабка, не подведи». «Так?» Смотрю на экран и облегченно выдыхаю. Все получилось, слава богу. «Да, давай сюда». Она помогает положить телефон на плечо. Прижимаю его ухом и выдыхаю в динамик. «Мот, бродяга!» «Тоха, здорово!» Смеется он. «Как ты там?» «Охуенно!» Усмехаюсь и добавляю. «Я в полной и беспросветной заднице». «Это как?» «Приезжай и сам посмотри». Смеюсь. «Только захвати». Не успеваю договорить, как телефон начинает скользить по коже, а удержать его или поймать не получается. Блять, нет! Все же выскальзывает и летит вниз. Не просто вниз, а плюхается аккурат в ведро с грязной водой. Откуда оно здесь? Да твою мать! Рявкаю я, едва не лопаясь от злости. Что случилось? Медсестра заглядывает в палату. Что ты смотришь? Рявкаю на нее. Телефон мой доставай быстро. Знаешь, сколько он стоит? Весомый аргумент. Она поджимает губы, но все же подходит и достает из ведра гаджет. Но можно просто попросить. Можно, да. Но я на взводе, и просьбы в моем мозгу просто не продуцируются. Я слишком вспенен чередой нелепых случайностей. Веду себя как мудак? Ну так почему как? Я такой и есть. Яна вытирает мой гаджет салфеткой и кладет его на тумбочку. Ждет чего-то. Денег, что ли? Чаевые? У меня нет налички. Надеюсь, будет работать? С улыбкой спрашивает, а я снова ловлю себя на мысли, что лицо кажется знакомым. Очень знакомым, и мне не кажется. Я почти уверен. «Будет. У меня защита от воды». Отвечаю на автомате, а сам лопочу внутренние файлы. Должна быть какая-то подсказка, какие-то точки пересечения. Вот и ножницы. Бабка появляется не кстати, снова не успеваю рассмотреть лицо медсестры. Она словно специально прячет его от меня. «Баб Зой, давай я сама». Забирает ножницы и аккуратно режет ткань, освобождая меня из плена. Ее пальчики словно случайно касаются кожи и вызывают микроожоги. Что за херня? «Вот и все, Антон», — доносится до меня мелодичный голос. «Просто спасибо, будет достаточно». Я знаю этот голос, я помню его. И фраза эта откуда-то из детства. Меня закручивает водоворот воспоминаний и выбрасывает на берег истины. «Лапина! Не может этого быть!» «Янка-оборванка?» — шепчу одними губами и не верю своим глазам. Ни хрена себе она изменилась. Гадкий утенок поистине стал прекрасным лебедем. «Да ну нахер! Это какая-то ошибка!» «Мне к твоему имени тоже рифму подобрать?» Бровь Яны выразительно изгибается, а голубые глаза мечут молнии. «Вот это я попал!»